В остальном путешествие прошло без каких бы то ни было особенных приключений. Правда, Николай Константинович очень сетовал на невозможность задерживаться в интересных или живописных местах, но юноша очень серьезно объяснил, что ему ну просто обязательно необходимо успеть в Москву к 1 сентября. Зачем это ему было нужно и почему стоял такой строгий срок, он не объяснял, да Рерих и не спрашивал. У человека, достигшего высокого просветления, могут быть свои резоны, непонятные простым смертным. Возле устья Меконга они расстались. «Спасибо, Николай Константинович», — Саша коротко поклонился. «Вот здесь мы с вами и распрощаемся». Рерих покачал головой и внимательно оглядел стоявшего рядом с ним паренька. За те 3 недели, во время которых он путешествовал вместе с его экспедицией, Николай Константинович как-то успел привыкнуть к этому странному юноше. «Удачи вам в ваших делах, темный», — сказал он, поклонившись в ответ. «Оставьте ваш адрес, мне хотелось бы подарить вам одну из своих работ». «Спасибо», — Белов улыбнулся. «Давайте вот как сделаем. Я пошлю вам весточку, когда доберусь до места, а пока адреса у меня нет». Елена Ивановна порывисто обняла юношу, перекрестила и даже всплакнула. Юрий молча пожал ему руку. Сашка уселся в сампан 132, двое женщин-лодочников синхронно взмахнули веслами, и утлая лодочка побежала на северо-восток. Все трое Рерихов стояли и смотрели ей вслед, пока она не растаяла за горизонтом. 9. История, как мясной паштет. Лучше не вглядываться, как его приготовляют. Олдос Хаксли. Недавно одна из московских радиостанций обратилась на нескольких языках с вопросами к радиослушателям всех стран. В ответ пришли несколько тысяч писем, оклеенных марками всех цветов и фасонов, пестрящих названиями больших и малых городов, мировых столиц и деревенских захолустий. Нам пишут юноши и старики, врачи, слесаря, мелкие торговцы, домашние хозяйки, англичане, испанцы, чехи, датчане, французы. Пишут от руки и на машинке, добровольно и бескорыстно, движимые одним стремлением и целью, высказать свои мысли, выразить чувства, откликнуться на далекие голоса эфира, задавшие простые и жгучие вопросы. Вопрос «какова сейчас очередная задача СССР?» опять вызвал живые отклики, заботливые, предупреждающие дружеские голоса. Самая важная задача для СССР – продолжать свои хорошие дела до тех пор, пока по богатству, счастью и довольству жители страны не затмят все другие страны. Рабочий металлист, Лиц, Англия. Что бы вы ни делали, держитесь подальше от войны, хотя бы до тех пор, пока страна не окрепнет окончательно, а потом придите и помогите рабочим нашего острова. Рабочий, член лейбористской партии, Беркли, Англия. Создать мощный воздушный флот и сильную армию для защиты отечества рабочих против всяких захватчиков. Создание легкой промышленности. Изжить бюрократизм. Беспощадно и неутомимо бороться против всех белогвардейцев и контрреволюционеров, еще уцелевших в Советском Союзе. Продолжать, как начали, чтобы все рабочие в СССР были ударниками, чтобы все планы выполнялись на 100%, чтобы все учились. Через багровую пелену завтрашних войн и революций люди смотрят в будущее. Что будет через 20 лет? Два крестьянина из Испании отвечают. Выше нашего понимания сказать, каким будет тогда человечество. Но мы считаем, что к этому времени капитализм будет уничтожен. М. Горький, Мих, Кольцов, тысячи писем. Правда, 1 мая 1935 года. Адмирал Синклер не имел привычки кричать на подчиненных. Просто не видел в этом необходимости. Но, несмотря на это обстоятельство, сотрудники Ми-6 боялись Хью Синклера больше, чем отставки, ибо адмирал славился способностью доставать своих противников даже на пенсии и в самых укромных уголках планеты. И как я должен это понимать, Питер? Адмирал взял в руки пачку машинописных листов и склонился, чтобы прочитать собственные пометки на полях. Отмечено появление Александра Белова Сталина, с которым ваши люди связывают это восстание в Пешаваре. Он снова перебрал листы документов. О, один из ваших информаторов, которых, наверное, стоит называть дезинформаторы, заявляет, что сын Сталина принимал непосредственное участие в штурме крепости Бак и лично убивал солдат и офицеров гарнизона. Да, его же обвиняют в похищении майора Стэнли. Хью поднял взгляд на подчиненного. Сколько там ему лет, согласно вашей же справке? 15. До меня палата лордов в перьях вывалит за такой вот сюжет. Это еще не все, сэр, полковник Сандерс кивнул. Совершенно точные сведения, что Белов Сталин в совершенстве владеет не только русским и немецким, что в общем естественно. Он, кроме того, свободно разговаривает на высоком дари и сносно на пашто, так что ему не нужны были переводчики. Плюс к этому отлично ориентируется в быте и нравах среднеазиатских народов, свободно ходит по базару и торгуется, выбивая себе немалые скидки. Еще хочу добавить, что он, судя по всему, просто патологически ненавидит все британское и неоднократно в разговорах называл членов королевской семьи воровской семейкой. «Вот это для наших лордов точно лишняя информация», – проворчал адмирал. «Но как, скажите, мне оправдываться за провал нашей миссии в Афганистане? Никто из комиссии не даст и ломаного пенса за версию, что десяток тысяч винтовок мог так резко изменить баланс сил. Горы, сэр», – полковник Сандерс вздохнул. «Кроме того, у дикарей теперь не Ленфильд, а маузеры, мосинские и манлихеровские винтовки, которые бьют дальше и точнее. Ну и, кроме того, пулеметы, гранаты, минометы, горные орудия, автоматические пушки и даже самолеты. Это все есть в отчете. А чего нет?» Адмирал, прекрасно разбиравшийся в нюансах внутреннего этикета, заинтересованно вскинул голову. «Полк наших горных стрелков, вышедший на помощь крепости Бак, был уничтожен полностью и до последнего человека. Следопыты, работавшие в этом районе, отметили, что тела в целом были слабо повреждены, и причиной их смерти не были осколки или фугасное действие взрывчатки. Также было замечено, что склоны гор были просто усеяны трупами животных, видимо, попавших в зону действия этого оружия русских. Это серьезно, Питер?» Хью Синклер задумчиво побарабанил пальцами по столу и повторил: «Это серьезно. Сделайте-ка отдельную справку об этом инциденте и обязательно приложите заключение наших экспертов. Хочу иметь лишний козырь. У вас что-то еще?» «Да, сэр», — полковник кивнул и поставил на стол перед начальством обычный внешний патрон 7.62Х54Р. «А этим-то что не так?» Адмирал взял в руки обычный русский патрон с закраиной. «Только то, что он из стали, сэр», — спокойно пояснил Сандерс. «Можно сказать, ни грамма цветных металлов, за исключением тонкого медного покрытия пули и гильзы. Все остальное – самая дешевая сталь. Но в Германии, насколько я знаю, уже делают такие. Или нет, делают, но немного, и стоят они лишь чуть дешевле латунных. А здесь 2 миллиона таких вот патронов было передано в дар местным племенам. То есть русским было выгоднее переработать старые патроны на металл, чем отдавать пусть и устаревшие боеприпасы, но выполненные из цветных металлов. Это значит, русские смогут лавинообразно нарастить количество автоматического оружия в войсках без особого ущерба для бюджета, так как пороховая промышленность у них и так на высоте». Так, думал адмирал долго, но через минуту взгляд его из рассеянного, как бы смотрящего в пустоту, стал острым, словно клинок. «А что еще известно об этом выкормыше? Наши эксперты утверждают, что уровень его подготовки необычайно высок. И это, скорее всего, не их так называемая Ленинская техническая школа, а что-то другое. Именно с ним связывают неудачу похищения детей Сталина в 1934-м и арест Генриха Ягоды. Тогда мы не придали этому значения, но сейчас все выстраивается в стройную систему. По всей видимости, он проходил подготовку по экспериментальной методике где-то в секретной школе, а после ее окончания Сталин вернул его в семью, видимо, надеясь сделать преемником. Подходы были?» — чуть раздраженно спросил Синклер. «Пока лишь разрабатываем варианты», — несколько виновато пояснил начальник отдела. «Сейчас работа у большевиков осложнилась на порядок. Они как-то вышли даже на спящую агентуру. И нашу, и...» В воздухе повисло несказанное, но адмирал прекрасно понял, кто имелся в виду. «Так, справку по этому юному головорезу мне на стол, срочно. Можете отставить все дела. Приоритет по этой операции высший. Узнаю, что делитесь хоть с Господом Богом, сгною в самой глубокой дыре империи». «Ясно, сэр». Японский пароход относительно быстро доставил Александра из Сайгона в Гонконг, где он 3 дня дожидался попутного советского транспорта. Капитан сухогруза «Коммунар» спокойно воспринял шелковое удостоверение Сашки, разрешил ему взойти на борт и даже поселил в отдельной каюте. Потом Белов всю дорогу отсыпался и сошел во Владивостоке уже в относительном порядке. Владивосток образца 1935 года был, конечно, не похож на тот, который он помнил, но суета портового города никуда не делась. Доехав вместе с багажом до областного управления внутренних дел, сразу же попросился на прием к начальнику и, предъявив все то же полевое удостоверение, был сразу же накормлен, напоен до изумления горячим чаем, а через 2 часа его вместе со всем скарбом повезли, как думал Александр, на самолет. Думал, но ошибался, так как серебристые спины огромных дирижаблей было видно еще издалека. «Так это что, я на дирижабле полечу?» Он оглянулся на сопровождающего в кожанке и такой же кожаной фуражке. «Так не летают самолеты от нас, дорогой товарищ», усмехнулся капитан и тронул водителя за плечо. «Давай правь сразу к башне». Когда машина подъехала к диспетчерской, он вышел, поправил фуражку и обернулся к Сашке. «Ты посиди пока, я распоряжусь, и сразу поднимешься на борт». Пока провожатый ходил договариваться, Саша все же вышел полюбоваться небесными китами. Судя по виду оболочки, она была жесткой, а под вытянутым пузырем располагалась грузовая гондола. В некоторых случаях она была совсем небольшой, 5 метров в длину и 3 в ширину, но в одном конкретном случае, почти 20 метров на 6. Дирижабль нес гордое имя «Сталинская стрела», написанное крупными красными буквами вдоль всего баллона, и был подтянут к платформе, с которой шла посадка пассажиров и погрузка багажа, а над платформой на небольшой табличке значилось «Владивосток», «Москва». «Все, договорился», сзади подскочил капитан и весело кивнул. «Капитан из наших, из дальневосточников, примет тебя в отдельную каюту». «Да может, не может», спокойно отрезал капитан. «Ты что, думаешь, мы тут совсем без понятия? Да от тебя кровью и порохом несет за километр, все зверье разбежится. Что ты там за линией ворочил? Не мое дело, но уж отправить тебя первым классом». Он помог донести баулы до гондолы дирижабля и даже внес их на борт. Каюта действительно оказалась одноместной, хотя и совсем маленькой, вроде железнодорожного купе. Тепло распрощавшись с капитаном, Александр распихал свои вещи по багажным ящикам, оставив лишь сумку с личными вещами, и решил пройтись по кораблю. Временное удостоверение, выданное в управлении, он положил в нагрудный карман, а отпечатанное на шелке спрятал за подкладку кителя. Вообще, немецкий китель старого образца, перешитый на него в Гонконге, оказался довольно удобным, и Александр уже неплохо освоился и даже привык к нему. Единственное, что его напрягало в одежде подобного типа, это невозможность пользоваться кобурой скрытого ношения. Пассажиры уже осваивались и так же, как и Александр, выходили на обзорную палубу, находившуюся в передней части гондолы. Они махали провожающим или наблюдали за работой причальной команды. «Стрела» была совсем новым кораблем, едва налетавшим обязательные заводские 100 часов и успевшим выполнить 3 рейса «Москва-Владивосток-Москва». В дороге предстояло провести 4 суток, с учетом остановки для дозаправки и технического контроля. Дирижабли в СССР массово строились на 2 заводах и уже изменили структуру грузовых перевозок. Почта даже в отдаленные райцентры теперь доставлялась по воздуху, а в некоторых появились аэродромы с воздушными причалами, причем строили их исключительно за счет местных средств. Люди были кровно заинтересованы в том, чтобы к ним тоже проложили воздушную трассу. Затем новый аэродром регистрировали, и после технического полета маршрут включали в расписание. Так летали в основном почтовые 2-тонки и пассажирско-грузовые 5-тонники. Для полетов между областными центрами использовались уже совсем другие машины, с полезной нагрузкой в 15 или 20 тонн и огромной по сравнению с салонами самолетов гондолой. Брал такой исполин целых 100 пассажиров, 10 человек экипажа и попутный груз, или принимал на борт максимальные 150 пассажиров, но на относительно короткие дистанции. Мягко оторвавшись от земли, дирижабль поднялся в небо и взял курс на запад. Впервые путешествуя на дирижабле, Александр, устроившись в кресле на обзорной палубе, наслаждался роскошными видами и комфортом полета. В прошлой жизни он часто летал, и не только пассажирскими, но и военно-транспортными бортами, вертолетами и даже пару раз в 2-местном истребителе. Но такого ощущения полета не испытывал никогда. Именно к дирижаблю было как нельзя кстати применимо слово «воздухоплавание». Стройная красотка в голубом шелковом платье и белом пиджаке, летевшая дирижаблем уже не в первый раз, предполагала скрасить дни полета легким флиртом и восхищенными взглядами очередного поклонника, и для этого уже с самой посадки внимательно осматривала пассажиров в поисках жертвы. Высокого и широкоплечего молодого человека Елена Тарханова заметила, еще когда тот поднимался на борт в сопровождении человека в кожанке, явного сотрудника НКВД в немалом звании, что следовало не только из почти новой куртки и щегольских хромовых сапог, но и длинноствольного пистолета «Такт-131» в поясной кобуре, который выдавался лишь особенно метким стрелкам и командному составу. Сам же молодой человек, одетый в немецкий офицерский китель без знаков различия и легкие шелковые брюки темно-зеленого цвета, устроившись в кресле, наслаждался видами из окон, доходивших до пола, и, попивая чай, листал какую-то книгу в зеленом потертом переплете. Подкравшись, словно кошка, Елена попыталась заглянуть в книгу, но была остановлена спокойным и чуть глуховатым голосом. «Это 36 стратегем, искусство тактики и стратегии. Авторство история не сохранила. У вас глаза на затылке?» Елена, улыбнувшись, пододвинула еще одно раскладное кресло и присела на самый краешек. «У вас довольно оригинальный запах. Зеленый чай, амбра и что-то вроде розового масла». Он улыбнулся в ответ и чуть приподнялся, выпрямляясь в кресле. «Зимняя роза. Из Италии привезли». Чуть смутившись, произнесла Елена и посмотрела на страницы с убористыми иероглифами. «А вы по-китайски читаете?» «Да вот», Александр пожал плечами. «Как-то нужно язык подтягивать, а то подзабыл уже слегка». «Подзабыл?» Девушка рассмеялась приятным серебряным смехом. «Когда же вы его учили?» «Достаточно давно», мягко произнес Саша. «Но прошу меня простить, я не представился. Александр Белов». Он чуть было не сказал «Сталин», но вовремя ухватил себя за язык. «А вас как звать величать, очаровательная незнакомка?» «Лена Тарханова». Девушка чуть сжалась. Она надеялась на легкий, ни к чему не обязывающий флирт, но, столкнувшись с пронизывающим взглядом льдисто-синих глаз, вдруг поняла, что еще неизвестно, кто кого подцепит. «Летите по делам?» Александр нашел глазами стюарда, и тот мгновенно подскочил с вопросом в глазах. «Пожалуйста, зеленый чай, две чашки и пару шоколадок». Сей момент, когда стюард испарился, Елена рассмеялась. «Как у вас это получается? Я, бывает, в ресторане по полчаса жду, пока ко мне подойдут». «Все просто», Александр закрыл книгу, бросив мельком взгляд на номер страницы. «Общаться нужно спокойно, уверенно и без малейших признаков барских замашек. Каждый делает свое дело, и унижать других людей нужно лишь в случае необходимости». «Это какой же?» «Провокация на агрессию, создание у человека определенного образа, ну и для того, чтобы морально сломать. Как у вас все по полочкам?» Александр рассмеялся. «Ну, представьте себе кладовку у хорошей хозяйки. Соленья отдельно, варенье отдельно. Старые документы наверху, а мужнино ружье вообще под тулупом в углу, чтобы с пьяну не потянулся. С какого-то момента накопленные знания нужно раскладывать по полочкам, иначе будет не библиотека, не склад, а чердак, забитый разным хламом». «И много у вас на складе?» «Много, мало». Александр улыбнулся. «Мир все равно огромен настолько, что ни за одну, ни за три жизни не познать и не понять. Но порядка это не отменяет, иначе даже этой малой крохой не воспользоваться вовремя. Вы, кстати, так и не ответили на вопрос». «Разве?» Елена повела плечом. «Летала на Дальний Восток в командировку от МГУ. И чем же заинтересовался университет?» «Наш факультет, системами управления, управление движением кораблей или управление огнем», и, ориентируясь лишь на движение глаз, добавил: «Сделали такие стержневые лампы, и вас не смущает, что тема считается совершенно секретной?» «Ну, спокойно, товарищ», Александр улыбнулся. «По долгу службы я работаю с документами довольно высокого уровня допуска, и в том числе читаю все отчеты лаборатории товарища Викшинского. 132 вы же у него работаете?» «Тема импульс, если мне память не изменяет», и, увидев, что девушка постепенно приходит в состояние тихой паники, со смехом поднял руки. «Все-все, умолкаю, а то, боюсь, вы сейчас меня на месте расстреляете». Чуть позже за обедом они разговаривали обо всем, и Елена была искренне удивлена тем, что общаться с этим странным молодым человеком оказалось так легко и приятно. По обоюдному согласию темы, связанные с работой, не поднимали, но им вполне хватало других. Они обсуждали поэзию, литературу, живописи, несмотря на различия во взглядах, вполне находили общий язык. Александр тоже отдыхал душой в компании красивой и умной девушки, неспешно летя над страной на высоте 500 метров. Временами Александр чувствовал давление со стороны Елены, но буквально неделю назад, еще в Сингапуре, он посетил салон «Мадам Шу», и за две золотые рупии девицы отработали словно в последний раз, выжав его досуха. Так что стрелы, которые метала Елена в расчете на более интенсивное ухаживание со стороны Саши, вязли в его медитативном спокойствии. Она даже заходила к нему в купе за каким-то пустяком, уже когда все пассажиры легли спать, но Александр, как раз затеявший перепаковку багажа, со всей возможной вежливостью выставил ее наружу. К тому, что девушка будет рассматривать кучу оружия, россыпь золотых монет и пачку посольских документов с пометкой «Top Secret», он был морально не готов. К Москве подлетали в ясную солнечную погоду, и город было видно словно на ладони. Можно было разглядеть даже автомобили и взмывающие в небо серебристые стаи голубей. Чуть холодновато попрощавшись, Елена канула за дверями аэровокзала, а Сашка, бросив баулы в такси, решил пройтись до киоска, чтобы купить свежие газеты. Худого, высокого гражданина, стоявшего возле Союзпечати, он срисовал сразу, но не сразу понял, почему вдруг заныло где-то внутри, словно включили сирену. Доверяя своим чувствам, Александр рассчитался с киоскершей и остановился рядом, внимательно изучая гражданина поверх газетного разворота. Высокий, в чуть мятом пиджаке и плохо чищенных сапогах, небритый и вообще какой-то неухоженный, мужчина зыркал взглядом по площади, чего-то или кого-то ожидая. У его ног стоял толстый портфель, который тот временами проверял, чуть тронув носком сапога. Когда на площадь стали выходить пионеры, а мужчина напрягся и взял портфель в руки, Александр уже не сомневался, что с мужчиной что-то не так, и, выронив газету на асфальт, шагнул ближе. «Гражданин, прошу предъявить документы». Глаза у мужчины забегали, словно тараканы на кухне, и, вместо логичного «А вы кто такой?», он потянулся правой рукой к замку портфеля. Два коротких удара, и длинный с закатившимися глазами упал на асфальт, а Саша, громко свистнув, привлек внимание парочки милиционеров. «Этого связать, площадь очистить, в портфеле, возможно, бомба», — соображал милиционер быстро. Зазвучала трель свистка, и к нему тут же подбежали еще три патруля. «Тебе помощь нужна?» Самый пожилой из сотрудников НКВД осторожно коснулся плеча Сашки. «А есть саперы?» «Ну, тогда нет. Лучше укройтесь от осколков», — ответил Александр. Когда площадь обезлюдила, он, взрезав клапан портфеля длинным тонким и острым словно скальпель стилетом, отогнул кожаный верх и заглянул внутрь. «Килограммов 5, не меньше», — произнес он вслух, разглядывая цепь взрывателя, подсоединенного к кнопке, спрятанной возле замка портфеля. Осторожно вытащив детонатор из взрывчатки, увязанный в плотный кирпич, отсоединил батарею и окончательно разрядил мину. В отделении милиции аэропорта уже было не протолкнуться от набежавших сотрудников НКВД. Несостоявшегося террориста уже допрашивали, и стоило Сашке войти, как тот вскочил, словно подброшенный пружиной, и с визгом. «Москаляка клятый!» — попытался вцепиться ему в лицо. «Как же вы мне во всех временах надоели, твари!» «С видом и с расстановкой», — ответил Александр, сопровождая каждое слово очень болезненным ударом. В конце экзекуции борец за самостийность только повизгивал, но упал лишь с последним ударом. «Тащите его в сортир, сейчас обоссытся». Александр поднял взгляд на вовсе не шокированного следователя. «Что, самому хотелось? У нас с этим сейчас строго», — майор Герасимов вздохнул и кивнул вошедшим конвоирам. «Тащите в туалет, пусть отольет». «Сам-то откуда?» Александр вытянул из-под кладки полевое удостоверение и растянул его на столе. «Из командировки?» «Понятно», — майор поднял трубку и, набрав номер, дунул в мембрану. «Алло, учетный», — говорит майор Герасимов из авиастроительного. «Проверьте спецудостоверение номер 283 на имя товарища Иванова». «Жду», — он побарабанил пальцами, глядя в потолок, и через 5 минут, выслушав ответ, положил трубку и, сложив кусок ткани, подал его Александру. «Просили напомнить, что нужно сдать и получить постоянное». Уже давно уехал этот странный сотрудник госбезопасности, а следователь все сидел, задумчиво глядя в окно. Задержанный Поросюк все-таки не донес до сортира свой большой внутренний мир и обделался в коридоре в 2 шагах у цели. Теперь его отмывали с помощью пожарного брандспойта, а бывшие при нем вещи внимательно осматривала бригада из ГУК НКВД. «Привет, коллега Смежник», — следователь из госбезопасности капитан Хватов вошел в кабинет быстрым шагом. «Чего думаешь?» «А чего тут думать?» — майор пожал широкими, словно скамейка, плечами. «Готовили они что-то на Украине, вот и взбесились, когда их планы рухнули. Теперь еще лет 10 будем выдергивать корешки. Да я про этого Иванова. Знаешь, откуда он прилетел?» «С Владивостока. А туда прибыл нашим пароходом из Сингапура». Меня другое позабавило. Вопреки словам, лицо у майора было вполне серьезным. «Знаешь, что он сказал, когда выписывал лещи этому Поросюку-Пасюку?» сказал, как вы мне во всех временах надоели. Интересно, где и когда ему успели надоесть украинские националисты? Ну, так, сам знаешь, как у кого в деревне говно из сортира полезло, нюхает вся деревня. А тут такое говно, что, пожалуй, не то что на всю страну, на всю планету вонять будет. 10. Обидеть ребенка может каждый. Не каждый сможет после этого выжить. Макаренко А. из неопубликованного. Подлая вылазка украинских националистов провалилась. Сотрудник ГУК ПТОВ Иванов выследил и обезвредил националиста Поросюка, который собирался взорвать бомбу в момент построения пионеров, возвращавшихся из Артека. Смелые и профессиональные действия ТОВ Иванова предотвратили беду и отвели смерть 110 детей советской страны. Наша газета следит за развитием событий и будет информировать читателей о судьбе героя. Слава органам государственной безопасности, верным солдатам революции и правопорядка. Газета «Правда», 28 августа 1935 года. В кабинет наркома Ворошилова Буденный вошел, четко печатая шаг, извиня серебряным рублем в ножнах шашки. Знавший соратника уже по более 15 лет, Ворошилов лишь кинул взгляд и сразу понял, что старый друг пришел ругаться. Об этом говорили и начищенные ордена, и даже краснознаменный маузер, висевший на боку, в деревянной, но аккуратно вычищенной кобуре. «Садись», он кивнул Семену Михайловичу на стул, а сам поднял трубку связи с адъютантом. «Володя, чаю и да». Быстро, потом положил трубу на рычаг и перевел взгляд на Буденного. «Что случилось, Семен?» Тот помолчал и, тиская оголовье шашки правой рукой, левой крутанул чуть повисший кончик длинного уса. «Климка, ты Санька Сталина знаешь?» И, увидев замешательство на лице Климента Ефремовича, соблаговолил пояснить сварливым тоном. «Ну, кабинприемный, который Белов Сталин. Ну как же, серьезный такой хлопчик», Ворошилов приятно улыбнулся, и в его лице проступило что-то эдакое. «Наверное, с таким выражением лица собака размышляет о своем любимом хозяине. Да, ведь я и рапорт твой читал. Выражение лица стало еще слаще и мечтательнее, просто роман какой-то». Платон Кречет, знаменитый разбойник, еще одна приятная улыбка. «Парень у товарища Сталина, молодец, первой стати молодец, как там в старое время говаривали, гвардеец, и в крепости, и на перевале, первой статьи гвардеец, первой статьи». Буденный, наконец, разжал руку и переместил ее с рукояти на столешницу, нависая над наркомом. «Один, понимаешь, один вырезал всю крепость, а там же не сосунки какие, гуркхи, сикхи, бриты, мать их в перехлест тройным протягом. Воюют совсем не первый год, всякого навидались». Казачий кулак со свистом распорол воздух и с силой врезался в стол, крытый тонким зеленым сукном. Ён же их, словно волк в овчарне, да даже не волк, хорь на курятнике. Бибикнуть же никто не успел, знаешь понимаешь, а в лаве, ён же в лаве, как энтот, Буденный замялся, подбирая нужное словечко, чисто как пропеллер, только красным по сторонам и брызгало. Да, геройский парень. Ворошилов снова мечтательно улыбнулся, заглянул в пачку Казбека и, смяв пустую картонку, потянулся в стол за новой. «Ты погодь-ка курить, куриц, я тебе что толкую?» Я ж с его рубки не удивился, я ж охренел, начисто. Он же при мне одного, Семен Михайлович со свистом втянул воздух, аж нас седлом раскроил. И это ж, пацан, 15 годков всего. Он снова грохнул кулаком по столу и зашагал по кабинету, а потом в Индии. Это же он там все устроил. И мы теперь, вместо того чтобы в Туркестане с бабаями-басмачами в кровь биться, как зрители на театре сидим да любуемся, как милых дружков-англичан в капусту рубит. Ворошилов, наконец, нащупал папиросы в ящике и вопросительно посмотрел на Семена Михайловича. Чего неуемному красному кавалеристу братишке Буденному надо-то? Что, полк, что ли, товарищу Белову Сталину под команду дать? Так не проблема. А знаешь, чем его наградили за все это? Грозно рыкнул Буденный. Чем почтили парня геройского? Ну уж, думаю, Ленина-то дали, промурлыкал Ворошилов, примериваясь прорезать ногтем бандерольку на коробке Казбека. Или что, оружием революционным, как тебя, мини тебе, передразнил Семен Михайлович совсем уже зло. Накось выкуси, медальку ему за отвагу от всех щедрот сунули. На и отвяжись, 133, а я тебе так скажу, Климка, коли за такое только медальку и дают, мне мои ордена носить невместно. Я и половины того, что Санька Сталин, не совершил. С противным хрустом пачка папирос треснула по диагонали, и мелкий табак, просыпающийся словно песок сквозь сжатые пальцы, потек на зеленое сукно стола, и, просипел Ворошилов, враз потеряв голос, и что ты, что, полностью произнести, и что ты собираешься делать, у Климента Ефремовича не получалось потому, что он слишком хорошо представлял себе, что может сделать неукротимый донской казак в подобной ситуации, но Буденный понял его и зло отрубил. Сейчас к Кобе поеду, да все свои награды ему на стол и брошу. И рявкнул в заключение: с одними Егориями ходить стану. Ворошилов крупно вздрогнул. Чего-то подобного он и ожидал. Но отпускать одного Семена Михайловича в таком настроении к Сталину было бы просто глупо. Да и небезопасно. Я с тобой, Семен. Ворошилов вскочил, метнулся к вешалке, где на стойке стояла шашка. Прицепил ее к портупее, быстро надел фуражку и бросился вперед, чуть не сбив с ног адъютанта, открывавшего двери кабинета, чтобы пропустить подавальщицу с подносом, на котором парил свежезаваренный чайник и стояла бутылка коньяка. «Машину, быстро!» – прошипел Ворошилов, и вопреки всем законам природы адъютант мгновенно испарился, прихватив с собой подавальщицу вместе с подносом. Буденный широко шагал по коридорам наркомата, и словно шквал несся перед ним. Захлопывались приоткрывавшиеся двери, встречные командиры и сотрудники старались исчезнуть с дороги, сворачивая в первые попавшиеся отделы, а двое полноватых снабженцев и вовсе спрятались за портьеру, словно бы увлеченные тем, что увидели в окне. Рядом с ним торопился Ворошилов, стараясь забежать вперед и заглянуть старому другу в глаза. «Семен, только не кричи и не ругайся. Семен, держи себя в руках», — приговаривал он. И тут же, увидев свой автомобиль, заорал на водителя: «Что копаешься? Живо в Кремль!» Шофер, видя состояние начальства, которое сейчас, пожалуй, и шашкой может рубануть, рванул с места и погнал тяжелый автомобиль по улицам Москвы. Из кабинета Сталина как раз выходила группа штатских, когда в приемную буквально влетел Буденный. В его кильватере мчался Ворошилов. «Хозяин на месте?» – рыкнул Семен Михайлович. «Да, но у него совещание через четверть часа», – сообщил Поскребышев бесцветным голосом. Его не слишком-то удивил вид грозного военачальника, и не такое видывал. «Доложите, пожалуйста», — попросил убитым голосом Ворошилов, и прибавил: «Мы недолго». Сталин стоял возле своего стола и с любопытством смотрел на визитеров. «Товарищ Сталин», — начал Ворошилов, но Буденный перебил его и рявкнул с места в карьер: «Коба, ты чего творишь?» Если Сталин и удивился такому началу, то вида не подал. «Ты, Семен Михайлович, сядь и поясни, чего не так?» Ворошилов увидел, что старый друг уже открывает рот для гневной отповеди, и понял: если сейчас не вмешаться, то потом будет поздно и плохо. Он приосанился и, отодвинув Буденного в сторону, шагнул вперед. «Мы вот по какому вопросу, товарищ Сталин?» Голос наркома звенел от напряжения, но в глаза Сталина он смотрел твердо. «У нас что, изменились статуты наград? Хорошо бы памятку какую или брошюрку там, а то у меня к звезде представлено человек 100, да к знамени 6, а один, представляете, даже к герою, один, понимаешь, в кабымке этой, удержал и погнал целый полк англичан, еще и 2 танка сжег, весь раненый, чуть не истек там до врачей, а все стрелял, пока эти кровью не умылись». Он глубоко вздохнул, стараясь успокоить дыхание, и спросил: «Так что, теперь ему медаль за отвагу, а остальным памятный подарок, или, может, на Александре Сталине у нас закончилось золото? Если по-честному, то ему из-за Гитлера с его кодлой нужно было героя или Ленина давать». Молчал Сталин долго. Он очень хорошо знал и Ворошилова, и Буденного, и видел, что оба не просто недовольны. Буденный по-настоящему в ярости, а Ворошилов, абсолютно преданный и испытывающий перед вождем прямо-таки мистический ужас, счел своим долгом вмешаться. «Значит, тоже сильно не одобряет». Несмотря на то, что оба буквально прожигали его своими взглядами, Иосиф Виссарионович неторопливо набил и раскурил трубку, походил по кабинету, остановившись на полушаге, вдруг повернулся в сторону Ворошилова и Буденного. «А вы подумали, что могут сказать люди, увидев, как награждают сына товарища Сталина высшей наградой СССР? Пацана, даже не коммуниста?» У Сталина вдруг прорезался сильный грузинский акцент, как всегда, когда он сильно волновался. «Как в гражданскую, товарищ Сталин, так это нормально было, да». Не удержался Буденный. «Вот у меня сколько пацанов служило, никого не обидели, и никто слова поперек не сказал. А теперь получается, что они все достойны, а сын товарища Сталина, нет. А немецкие товарищи, Кстати, мне сообщили, что как только сделают свой высший орден, так сразу и вручат его товарищу Александру Сталину. И вот не смущает их, что и кто подумает. Нехорошо получается, товарищ Сталин, подхватил тему Ворошилов, что немецкие товарищи ценят гражданина Союза СССР больше, чем мы. Буденный вдруг с хрустом и треском рванул с гимнастерки орден Красного Знамени и, вырвав его прямо с куском ткани, грохнул на стол. Коба, или у Саньки нормальная награда будет, или как бог свят, остальные прямо сейчас сорву и носить их больше не буду. Как сговорились просто, ворчливо произнес Иосиф Виссарионович, садясь за стол. Тут час назад Серго был, тоже орден ему требовал. Теперь все хорошие, один Сталин плохой, да. Да Саша все эти ордена вообще до гайки, сказал Ворошилов. Это нам нужно, понимаешь, всем тем, кто воевал, тем, кто проливал кровь, да даже детям нашим. Смотрит на Сашку и тянутся вверх. Твои вот когда последний раз двойку приносили, да и не помню уже, Сталин широко улыбнулся. Последний год Василий, Артем и Светлана радовали его стабильно высокими оценками, а о проделках в школе уже и не слышно вовсе. Тут вчера поймал Василия за книжкой, а он Сервантеса читает, на испанском, понимаешь, словарь, конечно, рядом лежит, но все равно, вот видишь, Ворошилов кивнул, а если мы его вот так как сейчас отставлять в сторону будем, что они-то подумают, а ведь дети-то поважнее всяких злопыхателей будут, тут товарищ Ворошилов прав, Сталин кивнул, дети, это важнее, хорошо, я снимаю свои возражения, пишите представление, товарищ Буденный, и отправляйте, посмотрим, что из этого получится, уж плохого-то точно ничего. Довольный Семен Михайлович расправил усы и впервые с начала разговора улыбнулся. Когда утихли охи и ахи от подарков и первой радости встречи, Василий как-то по-особенному посмотрел на Александра. «А ты здорово изменился», — он вздохнул. «И раньше не был особо пушистым, а сейчас вообще словно чешуей покрылся». «Да не», — Сашка взмахнул рукой. «Это временно, не остыл пока. Через пару дней в норму приду». «Тяжело было», — Артем поднял взгляд. И Александр не увидел в нем даже тени зависти, а лишь глубокое сочувствие и понимание. Временами совсем, Саша кивнул и посмотрел на счастливую мордашку Светланы, которая явно пребывала в легкой прострации, рассматривая индийские украшения и несколько платков из Кашмира. Но очень выручило то, что я всегда помнил, что у меня есть дом и люди, которые меня ждут. Это хорошо, что ты об этом помнишь. В комнату вошел Сталин, едва заметно улыбаясь, а за его спиной стоял Власик в форме и рукой махал Сашке, показывая большой палец вверх. «Дайди!» Александр встал и шагнул вперед, и Сталин шагнул навстречу и обнял его за плечи. «Как ты вырос!» Иосиф Виссарионович смотрел на Александра пытливым взглядом, отмечая новые жесткие складки на лице и едва уловимый запах пороха, который, казалось, въелся под кожу приемного сына. «Я тебя оторву от этой банды ненадолго!» «Да, я сейчас!» Сашка кивнул Василию. «Вась, разберись тут с остальным». «Сделаю», — Василий кивнул и, придержав Артема, который что-то хотел сказать, молча проводил взглядом приемного брата. Разговор со Сталиным затянулся. Он подробно расспрашивал Сашку обо всех подробностях его эпопеи, качая головой и временами нервно затягиваясь табаком. «Понимаешь, Дайди, я же туда поехал разобраться. Ну не было у меня никакого плана. Ощущение только. Читаю газеты, слушаю людей, а у самого в голове крутится, что уж больно запашок умелой режиссуры во всем этом, и движуха это не когда-нибудь, а очень вовремя, и вообще все вокруг в тему и по делу, ну и поехал, а как добрался до канцелярии короля и расспросил одного конторского, убил, отрывисто спросил Сталин, зачем, Сашка улыбнулся, напоил до изумления, так что он только на третий день очухался, да и не помнил ничего, а потом полез в кабинет вице-короля да почитал бумаги, так и понял, что этого Ганди нужно валить и подставить англичан, тогда у них весь пасьянс сломается, а если в Индии все пойдет прахом, то и в других местах нам полегче будет, как минимум индийская армия в Туркестан не войдет, своих проблем будет выше гор, я все равно думаю, что рисковал ты чрезмерно, Сталин вздохнул. «Невозможно решить проблемы нашей страны одним человеком». «Ну так я кадры-то готовлю», — Саша улыбнулся. «Вон, техническая школа почти вдвое расширила прием, да и алабинцы не подкачали. В год почти 2000 человек по краткосрочным курсам и 200 специалистов-инструкторов. намекаешь, что мы недостаточно готовим себе смену», — усмехнулся Сталин. «Намекаю, что сейчас началось формирование военных и промышленных кланов. Свои продвигают своих, но не по личным качествам, а по степени преданности группе. И началось это, к сожалению, не вчера». «Меняешь тему?» — Сталин хмыкнул. «Хорошо, и как ты видишь решение этой проблемы? Ведь даже те, кто выдвинулся без всякой поддержки и на личном таланте, могут быть поглощены такой группой». «Аттестация и обратная связь», – произнес Александр. «Регулярная аттестация от ветработников по нескольким параметрам, и возможность каждого гражданина СССР пожаловаться на любого другого гражданина, и пересылать письма из Твери в Новгород, а из Ленинграда в Свердловск, для того чтобы на местах не могли ни отследить, ни принять меры к жалобщику. Конечно, будет много спекуляций, мелких жалоб, но даже такая система – лучше, чем ничего. А рабочий и партийный контроль? Рабочий еще ничего, но его сфера – конкретное предприятие, а партийный замыкается на партработников конкретной местности и часто там же и закапывается. Вообще в идеале в каждом городе должен стоять почтовый ящик «Письмо Сталину», и чтобы оттуда почту вынимали фельдкурьеры. Потом центр обработки, и все важное ложится секретарю на стол. Что-то он наверняка сможет решить сам, а для чего-то нужны аргвыводы сверху. «Не доверяешь, стало быть, советской системе, товарищ Саша?» Сталин улыбнулся. «Когда проводили чистку в партии, никто же не говорил, что мы не доверяем партии». Александр пожал плечами. «Это просто обратный телефон, снизу вверх. А чтобы связь лучше работала, через все низовые звенья. Возможно», — Сталин кивнул и посмотрел на приемного сына. «А ты чем собираешься заняться?» «Дел вагон, дайди», — Сашка вздохнул. «Обязательно нужно съездить в Англию и пощипать там кое-кому перья. Во Франции тоже не все нормально. Социалисты вроде сильны, но какие-то вареные, что ли. Тоже нужно трубы почистить. Ну и на сладкое, Соединенные Штаты. Там вот точно без ликвидации не обойтись. А скажи, товарищ Саша», — мягко спросил Сталин, — «а Лабина, вот еще одну учебную часть с полигоном организуем, учебные полки и роты, десантники и пограничники, они-то чем будут заниматься, если ты всех врагов уничтожишь? Да и не сможешь всех, много их, кадры решают все, а ты, товарищ Саша, вместо того чтобы заниматься кадрами, бегаешь по странам и пытаешься объять необъятное. Хорошо ли это?» «Ну так», — Александр почувствовал, что краснеет. «Я же вот, что вот», — вкратчиво поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Кто обещал методичку по полевому допросу? Кто должен был сделать пособие по штурму в городских условиях? А новый регламент охраны первых лиц? Я бы мог еще очень многое перечислить, но ты и так все понимаешь. Меня упрекаешь, что не беспокоюсь о кадровом резерве, а сам. Архаровцы эти из Коминтерна вообще последний разум потеряли. Мне Артузов докладывает время от времени, какие они там проекты рожают, так волосы дыбом встают. Мы их не разогнали, но, как ты помнишь, под твое прямое поручительство. Кто с ними работать будет?» Сталин опять: «Да, и что, засяду в кабинет и буду перекладывать бумажки?» — хмуро спросил Александр, хотя в душе понимал справедливость упреков. «Действительно, подзабыл о нужных делах здесь, в Союзе. Не нужно кабинет». Сталин, довольный, что ему не пришлось преодолевать сопротивление сына, улыбнулся: «Хотя он у тебя есть, нужно просто спокойно работать и дать работать другим. Вот скажи, в Англии действительно некому, кроме тебя, все сделать?» «Есть, конечно, сорвиголов у нас достаточно, даже больше, чем нужно. Сорвиголов-то, только вот людей, которые могут спокойно и методично работать с кадрами, катастрофически не хватает. Все, понимаешь, рвутся в атаку с шашкой наголо. А сейчас не время шашек, сынок». Сталин положил руку на плечо Александру. «Считаешь, что нужно провести акцию? Бери людей и готовь операцию. Хоть в Британии, хоть в Антарктиде, хоть на Луне. Но хватит уже забивать микроскопом гвозди». «Я понял, дайди», — Александр вздохнул. «А раз понял, давай за работу. Первым делом вливайся в работу комиссии по новому вооружению и тактике. Там много грамотных специалистов и инженеров, но все документы будут пересылаться сюда, чтобы ты имел возможность поправить какие-то ошибки, если увидишь. Например, меня ракетчики терзают уже который месяц проектом тяжелой ракеты с зарядом в 300 килограммов. Нужна нам такая?» «Нет, не отвечай сейчас. Мне нужно развернутое мнение, чтобы я мог озвучить его на заседании комиссии. Там, кроме этого, полно всего. Наши инженеры, как получили станки и оборудование из Германии и Италии, словно с цепи сорвались, все придумывают чудо-оружие. От Сталина Александр вышел в растрепанных чувствах, что было тут же замечено и братьями, и Светланой, буквально ввинтившейся ему под мышку. Что, песочил? Да нет, вроде, Саша покачал головой, только все равно ощущение, что виноват кругом. Он встряхнул головой. Ладно, это все лирика. А у нас, между прочим, сегодня суббота. Предлагаю пойти погулять. Ай, Светлана от радости даже подпрыгнула и захлопала в ладоши. А куда пойдем? Можно в кино, можно в парк Горького, ну или еще куда. Неужели не найдем? Айда в Серебряный Бор на лодках кататься, предложил Артем, и Александр, чуть подумав, согласился. Охрана, снятая с него на время командировки, еще не вернулась, и шанс погулять без поводка стоило использовать на всю катушку. По дороге в ближайшей столовой купили еды. К удивлению Александра, в это время в обычной столовой продавали готовых цыплят табака, бутылочное пиво, готовые бутерброды и куча всего того, что относится к понятию кулинария. С деньгами у компании проблем не наблюдалось, так что всякой всячины набрали аж две полные сумки. Ну вот, Василий закинул на плечо связанные вместе патефон и чемоданчик с добрым десятком пластинок. Теперь еще ситро купить, и, здравствуй, праздник. Точняк, согласился Артем. Слушай, немец, а может, певца? Белов мазнул по сводному брату таким взглядом, что тот словно съежился и торопливо забормотал. Не, ну я же чего, я ж ничего, я ж так, просто. Глядя на побледневшего Артема, Светлана хихикнула, а Василий украдкой перевел дух. Брат буквально снял у него с языка этот вопрос, а немец он, хотя и нормальный, но такие гадости не забывает и не прощает. Ох, завтра и аукнется же Темке на разминке это чертово певцо. В Серебряный Бор надо было ехать на автобусе. Тащиться на пригородный поезд ну никак не хотелось. По дороге к автобусу ребята зашли в гастроном, чтобы купить газировки, и совершенно неожиданно столкнулись с Ниной Гальской и ее подругой, которую та представила как Катерину Гладову. И совершенно естественно, что дальше отправились уже все вместе. Девушки тут же принялись кокетничать. Нина вовсю атаковала Красного, а Катя решила попробовать свои чары на Александре. И, к вящему удовольствию Светланы, натолкнулась на броню холодной вежливости и ледяного спокойствия. Девушка недоуменно покрутила головой, поразмышляла и попыталась оглядеть себя в ближайшей витрине, все ли у нее в порядке с платьем, но тут Гальская, заметив растерянность подруги, подошла и что-то быстро зашептала ей на ухо. Сперва Катерина презрительно фыркнула, но потом заинтересовалась и наклонилась поближе, чтобы лучше слышать. Понять по ее лицу, поверила ли она в рассказ подруги или нет, не представлялось возможным, но после этого инструктажа Гладова сосредоточила все свои усилия на Артеме. И судя по тому, что тот тоже запунцовил не хуже Василия, ее старания не остались безрезультатными. А Саша шагал, механически болтая со Светланой, повисшей у него на руке, а сам размышлял, была ли эта встреча в гастрономе случайной, или, и если все-таки или, то кто тут постарался, Васька, соскучившийся по своей Дульцине, или, вот второе или ему решительно не нравилось, как бы там ни было и какой бы подготовкой они ни обладали, все-таки ребята оставались обычными пацанами и маленькой девочкой, ну, пусть не совсем обычными, но серьезным, взрослым бойцам, заточенным на победу любой ценой, они явно не соперники. Однако закончить свои размышления Белов так и не успел, потому что на автобусной остановке увидел того, кого меньше всего ожидал увидеть. Во всяком случае, сегодня, возле столба с развивавшимся желтым флажком с надписью, знаком остановки автобуса, в легком шелковом платье, изящных белоснежных босоножках и с элегантной сумочкой через плечо стояла она, Лера, Валерия Кузнецова, Лерка психованная. Рядом с Лерой оказалась высокая стройная девушка с белокурыми волосами, убранными в красивую прическу. Судя по лицу, из западных славян, одета она была в довольно изящное платье из тонкого синего шифона с белоснежным шарфом на шее и небольшой красивой шляпкой на голове. Одета, разумеется, иначе, чем Кузнецова, чай, не инкубаторские, но опытный взгляд полковника спецслужб сразу определил. Одевались в одном распределителе, под руководством одного и того же куратора, а потому, как девчонки общаются, подруги, ну, как минимум напарницы из хорошо сработанной команды, похожие на двух актрис из редких заграничных лент, девушки спокойно дожидались своего номера, когда из черного рупора репродуктора, что висел на столбе, прерывая бодрую музыку, раздался легкий щелчок, словно где-то внутри переключился рубильник. Лера подняла голову и сразу заметила Александра. С первым порывом, броситься к нему на шею и завизжать от счастья, она сумела совладать, но совсем удержаться не смогла. Потянула подругу за рукав и, просигналив готовность, незаметно указала на Сашку сотоварищи. «Узнаешь, ух!» Только и смогла выдохнуть Малгожита. «Он, ага!» И Лера не смогла сдержать гордой улыбки. «Один из них, мой старый друг. Иди ты, Свержицкая!» Забыв все уроки, недоверчиво округлила глаза. «Да брось дурака!» «Чего? Правда, что ли?» Ответа не потребовалось. К девушкам уже двинулась вся компания, а впереди, широко улыбаясь, шагал Белов. Подойдя, он слегка приобнял Лерку, затем нарочито отстранился и оглядел девушку с ног до головы. Выросла и похорошела. Выдал он свой вердикт, а потом повернулся к своим. «Друзья, хочу представить вам мою подругу, которую знал еще по детдому». И Белов сделал паузу, чтобы подруга могла сама обозначить свое новое имя. «Валерия Орлова». Лера улыбнулась и протянула Василию узкую ручку в тонкой кружевной метенке. «А вот это», она показала на Маляку, «моя подружка». «Мария Тихонова». Малгожита тоже улыбнулась и чуть поклонилась присутствующим. «Артем, Василий, Нина, Катя, Света, мы в Серебряный Бор собрались, на лодках кататься. Может, отличная идея». Лера чуть смежила веки, глядя на Белова, и увидела, как тот в ответ, потирая мочку уха, показал мизинцем на Василия. «А вы, Вася, хорошо гребете?» Что уж послышалось Василию в этом вопросе, однако он покраснел и, чуть задыхаясь, кивнул и, начисто забыв про Гальскую, впился в Леру жадным взглядом, словно малыш, увидевший конфету. Малгожита подняла руку, поправляя шляпку и, прочитав по микромоторике лица Саши, что ей рекомендуется обратить внимание на второго, едва заметно кивнула. Впрочем, она и так была не против внимания симпатичного крепыша, которого тоже видела на той кинопленке, статного, широкоплечего и приятно пахнущего каким-то заграничным парфюмом. А ненароком прижавшись к его боку высокой грудью и ощутив у Артема под мышкой кобуру скрытого ношения, буквально заурчала от охватившего ее вожделения. Симпатичный, не дурак, судя по глазам, и еще из своих. Окатив ледяным взглядом позеленевшую от злости и ревности Ниночку, Лерка скосила глаза на малышку, прижимавшуюся к боку Белова. Подтянутая, мускулистая, хорошо и добротно одетая. Так сейчас одеваются только дети ответственных товарищей, да еще вот и они сами. Кисти рук девчушки рассказали опытному взгляду больше, чем паспорт, метрика и амбулаторная карта. Характерная маленькая мозоль на пальце, стрелок, а чуть сбитые костяшки. Джиу-джитсу, задумалась девушка. Нет, это что-то другое. Сам, тоже не то. Впрочем, она тут же отвлеклась от размышлений. Рядом был Вася, высокий, красивый и явно попавший под ее обаяние. Малгожита тем временем продолжала игру в обольщении с Артемом. Новый глубокий вздох и упругая грудь вызвала у молодого человека легкое, но ощутимое смятение. Что ж это за странная школа, если они еще не проходили сексуальное обучение? Ну ничего, это мы поправим. Автобус, весело подскакивая на ухабах, бодро подкатил к Серебряному Бору, где вся компания выгрузилась и пошла через лес к водной станции. В этот солнечный день тут было полно народу. На волейбольных площадках азартно перебрасывались мячом комсомольцы, возле ларьков пива воды толпились жаждущие пролетарии, на пляже грелись почтенные матери семейств, а в огороженных дощатыми бонами бассейнах плескалось столько людей, что казалось, будто вода закипает. Десятка три спортсменов оккупировали прыжковую вышку, с которой то и дело кто-то ухал в прохладную воду. Иногда, красиво, кувыркаясь или выгибаясь ласточкой, иногда, бестолково и неумело, поднимая тучи брызг. И над всем этим вавилонским столпотворением медью бравых маршей гремели рупора. Ребятам совершенно не хотелось оставаться в этом людском море, поэтому они поспешили туда, где красовалась большая надпись лодки. Пройдя мимо покачивающихся легких одно- и двухместных байдарок, мимо немногочисленных малых лодок, которые почти все уже успели разобрать отдыхающие, мимо новомодных, появившихся лишь пару лет как водных велосипедов, компания наконец нашла то, что искала. Громоздкие четырехвесельные шлюпки. Они чинно стояли рядком у наплавной пристани, не пользуясь особой популярностью. Для них требовалась серьезная компания, 5 человек как минимум, а больших компаний в тот день видно не было. Поскольку Сашка и его друзья не испытывали недостатка в гребцах, то они с хохотом и шумом, шутливо повизгивая и переругиваясь, устроились на скамьях-банках, в разнобой макнули весла в воду и, посадив счастливую Светланку рулевой, погребли куда-то, не особо заботясь маршрутом. Минут пять у них ушло, чтобы определиться с ритмом гребли, хотя всю дорогу чье-нибудь весло нет-нет да и поднимало фонтан брызг, окатывавших всех с пяток до макушек. Но последнее августовское солнышко хорошо прогрело воду, так что ничего кроме смеха это не вызывало. Примерно через час блужданий компания оказалась в тенистой заводи, куда выходил крошечный песчаный пляж. Есть предложение считать вот это, Сашка обвел рукой тихий бережок, пунктом назначения. Искупаемся, перекусим и снова искупаемся. Несколькими энергичными грибками они направили лодку прямо к берегу, и когда та коснулась днищем песка, Красный и Белов выскочили и, ловко подхватив ее за нос, втащили на берег. А через 10 минут на берегу уже весело трещал ветками небольшой костерок, и девушки выгружали из сумки припасы. А я думала, зачем столько еды. Светлана, бодро подъедавшая уже третий бутерброд, с благодарностью посмотрела на Александра. «Война войной», — начал он, — «а обед по распорядку», — закончила за него Малгожата и заразительно рассмеялась. Ей было хорошо, как, впрочем, и Лере. «Здесь не нужно корчить из себя обычных девчонок», — вспоминая уроки актерского мастерства, «не нужно контролировать каждое слово и вообще быть не самой собой, а кем-то еще». Вырвавшиеся в увольнение девчонки словно оказались на одной волне с Артемом, Василием, Светланой и Александром, и даже присутствие двух штатских курочек ничуть не портило ситуацию. Лера даже сумела как-то разговорить Нину и Катю, чтобы не ломать компанию, и теперь они сидели все четверо, вместе с примкнувшим к ним Василием, и что-то обсуждали, размахивая руками. Сашка, уже обсохший после купания, раскрыл патефон, покрутил заводную ручку и вытащил одну из пластинок, пошевелил губами, читая название, и остался недоволен. Взял другую, и вот она его полностью устроила. Он аккуратно выставил рекомендованную скорость, опустил иглу, и над заводью, негромко, но очень чисто поплыл мягкий женский голос. Он пел какой-то удивительно нежный немецкий романс. Светлана, которая только что прислушивалась к разговору старших девочек, затихла и по-пластунски подползла к Сашке, который лежал, глядя в высокое голубое небо, и грыз травинку. Девочка свернулась рядом с ним клубочком и замерла, словно котенок. Казалось, юноша не заметил ее присутствия, но Лера явственно видела, как его рука, только что вольготно лежавшая откинутой в сторону, чуть подвинулась, давая Светлане место. Песня кончилась, и пластинка крутилась вхолостую, но никто не двигался, очарованный красотой музыки и голоса. Но вот Нина кашлянула, встала, выбрала другую пластинку, и над заводью заквакал модный фокстрот в исполнении оркестра Скоморовского. Девочки потащили ребят танцевать, но Белов отказался. Он все так же лежал, глядя в летние небеса, и Светлана также тихонечко лежала рядом. И вдруг девочка всхлипнула. Тихо-тихо, почти беззвучно. «Ты что?» Александр резко поднялся на локти и принялся внимательно ее оглядывать. Обожглась, укололась, мышцы свело, та отрицательно помотала головой, а потом вдруг резко прижалась к Саше и прошептала. «Так хорошо было только с мамой, ты ведь будешь всегда, правда, Сашенька?» Белов хотел что-то сказать, но только молча кивнул. Светлана счастливо прикрыла глаза. Капитан милиции 134 Степанян, назначенный по программе ротации кадров на должность начальника оперативной группы усиления МУРа, не в первый раз брал бандитов. И у себя дома, в родном Ехигнадзоре, и там, куда его забрасывала нелегкая милицейская служба. И оцепление он выставил хорошие, да и люди, пошедшие на штурм Воровской малины, были отменно обучены и отлично вооружены. Но вот только не рассчитывал он, что как только прокурор закончит говорить в большой жестяной рупор, группа бандитов рванет на прорыв.